о так называемом молодом писателе. Примечание. Печатается по изданию «На севере дальнем», 1987, номер 2. Набросок выступления. Первое. Начинающий литератор приходит, как правило, все же не из литературного института и не из журналистики. Скажем так, что он приходит с производства. Я окончил технический вуз, геолого-разведочный, и достаточно долго работал в геологии в Арктике. Наверное, главное, что потрясло меня буквально при столкновении с миром профессиональной писательской организации московской, это рутинность. В качестве начинающего я ходил на заседания комиссии по приключенческой литературе. Я привык к техсоветам, многочасовым заседаниям, но как инженер я привык к разговорам о деле, к экономии времени и конечной цели, которая ведет трата его. Контраст с тратой заседательного технического времени и такого же писательского потрясающий. Конечный вывод. От того, что в данный момент сидишь в данной точке на заданном стуле, толку ни малейшего. И я перестал ходить на любые литературные заседания. Горький парадокс. Все бесцельно заседающие люди в частном общении оказывались милыми, умными и знающими людьми. И в частном общении я много от них взял в качестве литературной школы. Второе. Кстати, о школе. Традиция русской литературы является традицией ученичества. Возьмем хотя бы пример Алексея Максимовича Горького. Но кто из наших молодых может сказать: «Я ученик такого-то»? Я сплошь и рядом слышу, как молодые кинематографисты говорят с гордостью: «Я ученик такого-то и такого-то». Но я не слышал этого от литераторов. Крупные наши писатели прочно замуровались в неких своих хуторах и лишь изредка благословляют кого-либо, кто понастырнее. Но школы, живой передачи опыта нет. Третье. Но вот молодой литератор стал профессионалом, членом Союза писателей. Он должен достаточно много писать, чтобы жить. Запас юных впечатлений, приведший его благополучно в литературу, быстро иссякает. И ты сплошь и рядом видишь результат, просто пугающий. Коллега и сверстник, за которым ты внимательно следишь, ибо знаешь его талант, вдруг выдает сочинение, в котором учебная схема прорисована красным карандашом. Четвертое. Идет большой социальный спрос на роман производственный. Роман, допустим, о рабочем классе. Ты получаешь его в журнале и без труда можешь рассматривать его как злую и не очень умную пародию на производственный роман. Почему? Да потому что уже нет знания предмета. в писательской поездке на завод или в парадном налете к нефтяникам, производство ты всего не узнаешь. А пойти на производство работягой третьего разряда, приехать к нефтяникам не на обкомовской «Волге», а в кузове грузовичка, в рабочей одежде, уже нет смелости, уже возник жирок. Пятое. И возникает жирок. Мы приходим в литературу с яростью и светом в душе, но у нас нет умения. Мы изучаем редакционные коридоры, изучаем стиль длинных говорилин, приспосабливаемся к нерациональности литературного, официального общения между собой и с читателями. Проходят годы. Число книг идет к десятку. Есть некоторое литературное умение. Ты профессионал. Но где была я ярость, и где былой свет? И лица ребят, с которыми вместе начинал, которых ты помнишь взъерошенными, нескладными. Лица их стали гладки, и, о Боже, ты видишь, что они научились даже говорить длинно, гладко, умно и бессодержательно. Шестое. И бесконечные почему. Наверное, самой сильной литературой у нас является литература на военную тему. Запаса войны писателю хватает надолго. Лучшие литературные силы из моего поколения ушли в деревенскую тему. Почему? Не потому ли, что 30-40-летний профессиональный литератор каждое лето общается со своей бабкой Аришей, у которой снимает домик? И не от того ли, что подавляющая часть так называемой деревенской литературы все же выглядит подделкой под нее? Я с глубочайшим уважением отношусь к литературным фамилиям Василия Белова, Виктора Астафьева и покойного Шукшина Василия Макаровича. Но, как всегда, как банальная истина, их литература без определения деревенская. Но ведь есть, кроме них, гигантский печатный поток деревенской темы. Утрирование деревенской речи, житейских коллизий, надуманные страсти. Знаете, что потрясает? Как-то путешественник Арсеньев встретил Гольда Дерсу. Образованный европеец столкнулся с человеком иного своеобразного мира. Это естественно, и это правда. Но я не могу понять и не могу принять, когда молодое поколение литераторов описывает дни и заботы современной деревни, как Арсеньев писал о Гольде Дерсу. Это о своих-то отцах. Я родился в деревне и вырос в деревне, и мои родственники в Вятской деревне. Я утверждаю, что деревня и деревенский житель неизмеримо сложнее, умнее, насмешливее, чем их полуанекдотический образ, ложный образ. Ложный образ в потоке этих псевдокорней, псевдоистоков. Все это ложь. Я плоть от плоти отца своего, и я не могу на него смотреть,